тебя происходит?» Юрий Александрович невольно окинул быстрым взглядом комнату, остановился на некоторых вещах жены. Опять посмотрел на секретаря. Он растерялся совсем. Он не мог представить себе раньше, что когда-нибудь вот так, с глазу на глаз, будет беседовать с секретарем Родионовым о своих отношениях с Марией, с дочерью одного секретаря, с женой другого. Положение пиковое. «Прорабатывать меня пришли?» Он неопределенно усмехнулся. Он, как это частенько бывает, слегка обнаглел от растерянности. «Я же не член партии». «Тебя когда-нибудь обижали люди?» — спросил Кузьма Николаевич. «Крепко». «Нет. Я не понимаю, о чем вы. За что ты обидел столько человек сразу?» «О чем, собственно, дело? Я полюбил женщину, да. Я этого не скрываю. Ну и что теперь? Ты на ней жениться хочешь?» «Конечно». Юрий Александрович решил вымахнуть на волне благородства, прямого, открытого благородства. «Я все понимаю, мы поженимся с Марией. Не могу же я?» «Ты все можешь», — рявкнул Родионов. Он быстро стал терять власть над собой. В груди образовалась какая-то пустота, и в эту пустоту несколько раз замедленно, с болью, сильно саданило сердце. «Ты трус. Ты готов жениться?» «Но это из-за трусости. Любить ты не умеешь. Когда любят, так не делают. Ты самый обыкновенный паразит. Вы меня можете сколько угодно оскорблять». Красивые девичьи глаза учителя потемнели от обиды и страха. «Тебя убить надо, а не оскорблять. Милость сделал, он женится. Я тебе женюсь». На скулах секретаря, который уже успел тронуть ранний загар, выступили белые пятна. «Я тебя покидаю с такими словами. Ты о другой семье подумал? Ты обо мне подумал, прежде чем втоптать в грязь меня? Образованный человек! Что же теперь делать? Разве так не бывает?» «Так не бывает. Так бывает, когда любят. Я люблю. Ты завтра уедешь отсюда». Секретарь встал. «Не уедешь? Пеняй на себя. Я же на работе. Как же я?» «Вот так». Секретарь шагнул к двери, снял с гвоздя фуражку, оглянулся на учителя. «Эх, парень!» Смотрел убийственно просто, горько и беспомощно. Надел фуражку и вышел. Майя сидела на крыльце. Она увидела через окно, что муж дома, и не стала входить. Родионов остановился около нее, закурил. «Он завтра уедет на пару недель. Пусть едет. За это время мы хоть очухаемся все за это время. Соберемся с мыслями», — сказал он. «Я больше с ним жить не буду», — негромко и упрямо ответила Майя. «Я не заставляю жить. Если за это время ничего не изменится, значит, не изменится. Но сгоряча такие вопросы не решают. Пусть он подумает. И ты подумай. И не расстраивайся. Держи себя. О ребенке надо думать». Родионов склонился к Майе, поднял ее. «Давай руку. Крепись. Мне тоже горько, поверь». «Я понимаю, Кузьма Николаевич. Ну вот. До свидания». «До свидания». Родионов широким шагом пошел из ограды. «Ничего я не сделал, ничего не сделаю», — думал он. «Что я могу сделать?» За воротами лицом к лицу столкнулся с Ивлевым. Тот ждал его. «Ты чего тут?» Ивлев зажег спичку, прикурил. Пальцы его тряслись, он быстро погасил спичку, чтобы этого не увидели. «Так, я думал, ты в Усяцке давно. Сейчас поеду». Пошли. Долго молчали. Молчание было мучительным. «Это правда?» — спросил Ивлев. «Правда», — не сразу сказал Кузьма Николаевич. Опять замолчали. Дошли до колодца. Ивлев бросил папироску, сказал бодрым голосом. «Подожди, я напьюсь». Колодец заливал с визгом, быстро стал раскручиваться, все быстрее и быстрее. Глубоко внизу гулко шлепнулась в воду тяжелая бадья, забулькала, залопотала вода, заглатываемая железной утробой бадьи. Тихонько, расслабленно звенели колечки мокрой цепи. Потом волнодсадно с подвывом застонал, точно кто заплакал. Цепь с противным, коротким, трубным скрежетом наматывалась, укладывалась на вал. Громко капали вниз тяжелые капли. Ивлев подхватил рукой бадью, поставил на сруб, широко расставил ноги, склонился, стал жадно пить. Ох!